И написано, когда Иоанн увидел великое количество людей, великое множество в белых одеждах, стоящих с пальмами, ветвями, которых никто перечесть не мог, из всякого колена, языка, племени. Я не буду сейчас открывать, но вы можете найти. И всегда я и все, я так понимаю, все братья, все мы считали, что это церковь. Омытая кровью Христа, там еще был вопрос задан, кто это? Кто это стоят в белых одеждах? Откуда они пришли? И было сказано, это те, которые пришли от великой скорби. Они омыли, убелили одежды своей кровью Агнца. Ну, я думал, что это церковь. Знаете, мы же тоже в скорбях тут живем. Каждый христианин, написано, что нам великими скорбами надлежит войти в Царствие Божие. И так вот я рассматривал, что это показано церковь, которые на небе, тем более с разных народов, с разных языков, понимаете? И так я думал, я так понимал, но вот когда я увидел, как брат рассматривает подобное место в Священном Писании, вы можете найти его, он там перечисляет, что за это они пребывают теперь пред престолом его, там перечисляется, что в каком они положении находятся, и там есть один момент, который мы никогда не обращаем внимания, что теперь не будет их палить никакой зной. Не будет их солнце палить уже. Вот эти, скажи, тебя солнце палит? Наоборот, мы шубу одеваем. Но смотрите, там описано об этих людях великое множество. Написано, теперь их не будет никакой зной. Там, не помню, мучать или что, солнце не будет их палить. То есть это люди, которых палило солнце. Это люди, которые переживали трудности на земле, что им было очень жарко. Всем, да, со всех народов, со всех племен, им было очень жарко. А теперь их не будет это мучить. И поэтому вот на этом месте, когда он этот момент заметил и объяснил, кто эти люди. И он сказал, эти люди, все, которые здесь показаны, это не есть церковь. Это есть люди, которые спасутся после того, как церковь будет взята с земли. Люди, которые останутся на время великой скорби на земле. И он говорит, это люди, которые поверят в Христа, когда на земле будет катастрофа, когда на земле произойдет ядерная война. И вот эта ядерная война произведет тому, что атмосфера будет разрушена. Когда вы почитаете Откровение, там написано, что один там ангел сделал так, что солнце начало палить людей. Вы читаете Откровение? Что будут такие моменты, что люди будут страдать от того, что солнце будет палить и деревья, и траву, и растения будут засыхать. И люди будут страдать от того, что солнце будет их палить. Почему? Потому что ученые доказали, что если в результате ядерных взрывов будет разрушена атмосфера, вот это озоновый слой, и когда радиация будет распространяться по земле, то эти лучи солнца уже, которые будут, они будут проходить и не будут иметь никакой защиты, будут палить людей. Вы слышите? Палить. Они будут мучать людей, потому что будет настолько жарко по всей земле, что люди будут страдать. И поэтому вот это великое множество людей там описано. Я убедился, я признал, сказал, да, это не церковь. Потому что нас зной еще не палит. Там написано, что теперь их не будет зной мучать. То есть солнце не будет их палить. И когда я увидел вот эту вещь, я понял, что следует прислушаться к тому, что этот брат говорит о последнем времени. И я попытался именно, тем более, что он, у него есть откровение об Украине. Так как мы живем на Украине, и ему Господь во сне показал один и тот же сон два раза. Вы слышите? Один раз он его показал 10 лет назад, а второй раз он его показал через 10 лет, и он, когда проснулся, он вспомнил, что такой же самый сон, только ярче и ближе, и тогда он его не записал. То есть, когда два раза такой же самый сон повторяется, то это значит, Бог хочет что-то показать. И вот этот брат, он делится своим откровением о Украине, что ее ожидает в ближайшем будущем, какая ее судьба, как ему было показано, и также объясняет о тех моментах, которые будут ожидать этот мир. Какие события произойдут, что это будет за великая скорбь, и как будет происходить все эти события. Я хочу, постараюсь покраще, сколько там время, сейчас без 20, ну дайте мне хоть до 10 минут 9-го. Бросай, будет хорошо, да? Чтобы еще кто-то мог послушать. Я думаю, это будет интересное Но я бы не хотел, чтобы это была лекция, друзья. Я хочу, чтобы вы слушали духом и понимали, что для чего это. Большинство событий, которые мы будем сейчас говорить, они, возможно, будут после взятия церкви. Но это для того, чтобы ты понял, насколько близко пришествие Христа за тобою. Слава нашему Богу! Чтобы ты понял, что ты живешь уже в тот момент, когда не пройдет сотни лет, когда Христос придет за церковью. Это уже можно дать гарантию точно. Потому что вот эти события, которые сейчас я попробую тебе объяснить, они уже сейчас практически готовы. Те войны, которые произойдут, которые описаны в Священном Писании, и те события, они практически сейчас уже созрели. Созрели. Давайте посмотрим, друзья, с чего мы начнем. Итак, первое, я хочу именно попробовать вас подвести к тому, что церковь Господа Иисуса Христа будет взята с земли, и Писание говорит очень много, что Бог не хочет ее оставить на гнев. Он не хочет оставить верных своих на день искушения, когда земля будет наказана. Мы читаем много раз, что так как ты сохранил Слово Мое, то и я тебя сохраню. Я тебя избавлю от вот этого дня, который придет на всю землю. То есть мы видим, что мы не знаем точно, в какой момент будет забрана церковь. Или она будет забрана раньше начала этой великой скорби, который, как я так понимаю, пройдет 7 дней, ой, 7 лет, или она будет взята в начале, уже после того, как эта скорбь начнется, она будет взята после начала. То есть мы не знаем точно, насколько церковь застанет время Антихриста, его гонений, насколько. Потому что многие места Священного Писания показывают, что святые, которые будут гонимы Антихристом, возможно, будет даже и не церковь. Возможно, это будут люди, которые уверуют после взятия церкви. Вы знаете, я все время думал, что после взятия церкви уже не будет покаяния людям. Вы понимаете, что я всегда так проповедовал и думал, и был убежден, что после того, как будет взята церковь, все, люди уже не смогут каяться, не смогут познавать Бога. Но обратите внимание, вот это великое количество людей, которые показаны там в книге, это люди, которые уверовали не до великой скорби, а во время великой скорби, когда пришли вот эти трудности, когда пришли вот эти катаклизмы, когда начались ядерные войны, когда люди начали вымирать миллиардами. Мы сегодня посмотрим, сколько людей умирало по основанию Священного Писания. Они в этих скорбях начнут идти к Богу. И вот 144 тысячи, когда мы читаем вот эти помазанные иудеи, это будут люди, это евреи, которые во время скорби будут оставлены на земле, потому что на них чела были положены печати, чтобы эти все скорби их не убивали. То есть, чтобы эти все, что будет происходить на земле, и они будут во всех народах говорить о Христе. И великое количество людей в этих положениях будут приходить ко Христу. Для меня это новость. Вы знаете, я думал, что Христос забрал церковь, все закрылось, и все, и теперь Бог только наказывает этот мир. Но Бог хочет спасти. Вы слышите? Бог любит людей, Он дает шанс народам спастись, если они не вошли в церковь. Он даст им возможность спастись уже в то время, когда будет скорбь, когда Бог начнет наказывать этот мир. Эти люди уверуют, но, возможно, большинство из них погибнет во время этой скорби, но они окажутся спасенными. Бог не хочет смерти грешника. Слава нашему Богу! Это мы часто закрываем двери, слышите? Потому что мы часто не понимаем, вот Бог закрыл и все, теперь все. Но, смотрите, друзья, вот это интересные моменты показывают о том, что Бог... И смотрите, сейчас насколько близко пришествие Христа? Уже книги выходят, название книги. Как вести себя христианину? То есть советы. Если он останется на земле, если не будет восхищен на небо, знаете, уже такие книги выходят. Инструкции, что нужно делать. Вот ты остался, церковь взялась, а ты думал, что ты спасенный, и вот ты остался на земле. Что тебе нужно делать? Какие ты должен принимать шаги? Выходят даже такие интересные книги. Вот. Но мы должны понять, что наша задача, чтобы эта книга не была для нас. Мы должны быть восхищены Господом. Слава нашему Богу. Хорошо, друзья. Итак, как только церковь будет взята с земли, это будет или в самом начале скорби. Вы знаете, Антихрист, он не откроется в самом начале великой скорби. Антихрист. В начале скорби самое первое событие, которое произойдет, это будет сильное ядерное столкновение вокруг, война вокруг Израиля, первая война вокруг Израиля. Это произойдет, друзья, тогда, когда мы читаем, если вы имеете Библию, откройте 38 главу Иезекииля. И мы сейчас немножко быстро попробуем понять, что это будет за война. Это будет первая война. Первые две войны, Первая мировая, Вторая мировая война, она была в Европе. Третья мировая война, она будет сконцентрирована вокруг Израиля, вокруг Иерусалима, вокруг, это будет, конфликт будет вокруг этого Ближнего Востока. Там произойдет война, туда будут стекаться армии, там будут столкновения. Из-за этого вопроса произойдут взаимные войны и поражения. Давайте посмотрим. И об этом говорил Иезекииль. Об этом пишется в книге Откровения, когда мы читаем в 6 главе, и увидел я ангела, которому имя смерть. И там написано, что и смерть следовала за ним, и что четвертая часть земли была поражена этим ангелом. Прочитайте в 6 главе. Это говорится об этом первом сражении, когда будет первое великое поражение людей, живущих на земле. В этот момент четвертая часть всех людей, четвертая часть земли была поражена этим ангелом. Четвертая часть всего населения земли погибнет. Давайте посчитаем, если сейчас мы имеем примерно 6 миллиардов, примерно 6 миллиардов на земле, четвертая часть это будет 1,5 миллиарда. Представляете, какие величины? 1,5 миллиарда людей погибнет в первом столкновении, когда впервые в истории будут применены ядерное оружие. Впервые в истории будет применено современное оружие в этом конфликте. Смотрите, говорит Иезекииль такие слова, что в последнее время покажу, он говорит, солнце померкнет, и солнце не даст света своего, и покажу, говорит, кровь и огонь, и курение дыма. Скажите, что такое курение дыма? Солнце не даст свету, солнце померкнет, солнце перестанет светить на землю, а вот этих клубов дыма, знаете, что такое столпы дыма? Столпы дыма. Не столб, а столпы дыма. Это вот эти столпы дыма, которые происходят от взрывов современного оружия, ядерного оружия, когда поднимается вот эта пыль, если кто-то видел где-то, это огромный столб пыли поднимается и расходится потом эта шапка. И вот эти пророки, Иезекииль и другие, они видели, что уже начало судов Божьих и конец этого мира будет то, что Бог покажет. Вот эти знамения. Солнце померкнет от дыма. И вот эти столпы дыма будут явлены. Он не понимал, что это такое. Какие столпы дыма? Но он видел, что столпы дыма Бог покажет на этой земле. И вот мы видим, что первое сражение произойдет вокруг Израиля, потому что, смотрите, 38 глава Иезекииля говорит, Бог видел наперед. Вы знаете, что эти события мы не можем отменить? Вот давайте сейчас полностью мы должны понять, что даже ты будешь сильно молиться, эти события не могут быть отменены Богом, потому что это то, что Бог начертал в своих планах, чтобы наказать живущих на земле, и чтобы явить свою милость, и чтобы возвеличить свой народ Израиль. Ты не можешь это отменить. Ты должен просто знать, что это будет свое время. Давайте прочитаем. 38 глава Иезекииля. Третий стишок. «И скажи так, говорит Господь Бог, вот я на тебя, Гог, князь Роша, Машеха и Фувала». И вот Гог – это царь. Это царь той страны, на которую Бог ополчился. И вот этот толкователь, он говорит, что Роша – это в английском передается как Раша. Это современная Россия. Смотрите, и также показаны города. Машех. И он толкует, что Машех, как там переводится, это Москва. Это страна, это город, главный город, который находится на территории этой страны. И также Фувал, он там переводит, говорит, Фувал это, который находится на юге России. По-моему, забыл я. Ну, потом вспомню, не так важно. Тобольск. То есть вот этот царь Гог. И вот эта страна, Рош, Машех и Фувал, и эти князья, которые жили, они жили на территории современной России, и Машех и Фувал указание на те города, которые будут в этой стране. То есть это современная Россия. Это современная страна, как Россия, которая почему-то будет самим Богом выведена для того, чтобы пойти куда? Давайте посмотрим. и поверну тебя, и вложу удила в челюсти твои, то есть это говорит Бог, и выведу тебя, и все войско твое. Это будет первое сражение, это не Армагеддон, это первое сражение, где Антихрист совершенно не участвует. Антихрист еще не у власти, его еще нету. Смотрите, это просто первое сражение, начало великой скорби. Будет ли церковь или нет, не знаю, может быть нет, скорее всего не будет. Но давайте посмотрим дальше. Коней и всадников, всех в полном вооружении, большое полчище, в броне со щитами, всех вооруженных мечами. Смотрите, кто будет в коалиции с этой страной. Смотрите, персов. Ну, я думаю, вы все знаете, что такое Персия. Что за страна, которая сегодня, раньше были персы, а сейчас это Республика Иран, которая находится на Ближнем Востоке. Это Республика Иран, которая ненавидит Израиль. Это республика, которая сейчас пытается сделать ядерное оружие, которое сейчас обогащает уран. И мы видим, сейчас ситуация настолько похожа, потому что Иран не останавливается, он никого не слушает. И придет такой момент, наверное, что Израилю придется сделать примитивный удар по Ирану. Разрушить те заводы, разрушить те, ну, коммуникации, где они обогащают уран. И это приведет к большому конфликту на Ближнем Востоке. Россия сильно за Иран стоит. Она сказала, мы никаких санкций не поддерживаем, тем более военных. Мы против всякого давления на Иран. Россия стоит полностью за Иран, потому что она имеет большие и политические, и экономические возможности с этой страной. Персов с ним. Россия пойдет с Ираном. Что произойдет? Что толкнет? Эти страны двинутся на Израиль. Возможно, то, что Израиль нанесет удары по их заводам и по их коммуникациям, где они обогащают уран. Это будет большой крик. Это будет большое возмущение и в России, и в Иране, и так далее. И поэтому это может натолкнуть на то, что произойдет эта война. Смотрите дальше. Ливийцев с ними. Ливия. Современная Ливия. Каддафи. Диктатор. Мусульманская страна, которая полузакрытая, которая тоже ненавидит Америку, ненавидит свободу. Это страна, которая ненавидит Израиль. Здесь написано, Ливия пойдет вместе в коалиции. Но смотрите, что дальше, самое интересное. Всех со щитами и шлемами. Гомера со всеми отрядами его. Вот это интересно. Гомер отражает современную Германию. Как ни странно, 2000 лет назад Германия называлась Гомерландия. Гомерландия. И вот здесь говорится Гомера. Это Германия, это немецкие люди. Это немцы, которые по какой-то причине будут вовлечены в это сражение. Сейчас это невозможно представить. Но сегодня Германия имеет самые близкие отношения с Россией. Если взять другие европейские страны, это самые сейчас лучшие друзья, которые поддерживают друг друга. И вот Писание говорит, что Германия, вот это полчище будет состоять из России, оно будет состоять из персов, и эфиопляне, друзья, это, как этот человек объясняет, это не Эфиопия, которая там в Африке, потому что раньше такой страны не было, Эфиопии. Локальная Эфиопия того времени, которая говорит, он говорит, это указывает на Курдистан, это указывает на те моменты, там, где Турция. Говорит, Турция также. Значит, коалиция, это коалиция, которая пойдет первую войну с Израилем, будут Россия, персы, Иран, также Турция, Ливия и Германия. Смотрите дальше. Со всеми отрядами. Дом Фогарма, он тоже объясняет, что это говорит также о Турции. От пределов севера, со всеми отрядами его, и многие народы с тобой. Также кто-то еще пойдет. Смотрите, и вот здесь они идут. А теперь давайте посмотрим, кто будет противостоять этому полчищу. Ведь в это время еще будет много стран, которые будут поддерживать Израиль. Это будет то время, когда Израиль сегодня не одинок. Есть многие страны, которые могут встать на защиту Израиля, если на него кто-то нападет. Смотрите дальше. Мы это прочитаем в этой главе немножко ниже. Давайте посмотрим. 13 стишка. У кого есть Библия, давайте 13 стишок. Смотрите, кто будет против? Кто будет бороться вместе с Израилем против этого нашествия? Смотрите, Сава. Сава, он говорит, это Саудовская Аравия. Это богатая страна Ближнего Востока, которая ужасно боится Иран. которые даже в первые войны, когда, помните, были войны в Ираке, Саудовская Аравия, она давала возможность, чтобы с ее территории был поражаем Ирак, и чтобы израильские самолеты могли пролетать. Саудовская Аравия очень боится Ирана, что он создаст ядерное оружие. Это богатая страна саудовская. Она в этот момент будет, как ни странно, на стороне Израиля. На стороне Израиля, чтобы противостать вот этому нашествию. Смотрите дальше. Дедан. Дедан, он говорит, означает, когда он там переводил слова, означает маленькие арабские страны, богатые, которые там находятся. Кувейт, Катар, потом эти Эмираты. Эмираты – это маленькие страны, обеспеченные, которые богатые нефтью. Они все станут на сторону Израиля, потому что для них будет это тоже очень большая опасность. Они примкнут к тому лагерю, чтобы противостать этой агрессии. Смотрите дальше. И вот самое интересное. И купцы фарсийские со всеми молодыми львами. Купцы фарсийские, оно означает многое в то время. Но когда мы видим со всеми молодыми львами, то он говорит здесь очень ясно. Здесь говорится о какой-то островной стране. Какой-то островной стране, которая есть остров, который придет на кораблях помогать. И он говорит, это Англия. Потому что, когда говорится, это как United Kingdom, Англия, современная Англия. Потому что он говорит, что там идет сравнение и со всеми молодыми львами. Потому эти Фарцийские острова, это есть старый лев. А молодые львы, это те, которые страны говорят на английском языке, которые были колониями этого старого льва. Старый лев, это Англия. Это та страна первая, которая говорила на английском. Молодые львы, это Соединенные Штаты Америки. Это Соединенные Штаты Америки, куда этот язык перенесся, люди туда приехали. Это Новая Зеландия, это Австралия. Это вот эти страны, которые окружают Америку, где говорят на английском языке. Эти страны, если вы помните, что и те войны, которые были там вокруг Ирака, они были в коалиции. Англия, Новая Зеландия, Австралия, они все вместе были против тогда Ирака. И вот эти страны, они будут в коалиции вместе, чтобы противостать вот этому нашествию Германии, России, Персии, Ливана и других стран мусульманских. Это будет великое сражение. И вот мы видим, я уже тут не буду читать, смотрите, здесь написано. Сава, Дедан, купцы фарсийские со всеми молодыми львами и скажут тебе, ты пришел, чтобы произвести грабеж? Смотрите, эти страны скажут, ты пришел, чтобы произвести грабеж? То есть они противостанут, они станут на защиту или будут, ну, как бы сказать, в одной коалиции для того, чтобы сопротивляться. И вот что произойдет в этот момент, друзья? Вот в этот момент произойдет самое страшное, что кроме того, что это полчище Гога и Магога, оно будет поражено там. Там будет нанесено поражение этому полчищу. Но страшное будет не в этом заключаться. Страшное будет в том, что произойдет обмен ядерными ударами. Ядерные удары будут нанесены на территорию бывшего Советского Союза и также, там написано, и пошлю огонь на Гога и Магога и на острова, живущие беспечно. Там будет произойдет в конце этого сражения обмен ядерными ударами, что самое ужасное. Это сражение не закончится просто так, но некоторые страны пострадают очень сильно. Россия будет поражена. И также, как не хочется, конечно, в это верить, не хочется об этом говорить, но Соединенные Штаты Америки будут поражены также ядерными ракетами и боеголовками. Это что было ему открыто уже в частном откровении, я об этом скажу. То есть будет, Америка перестанет быть сильной страной. Россия после этого перестанет быть страной, которая также может влиять, потому что они будут сильно ослаблены тем, и Англия также будет поражена. И после этого восстает Антихрист. И он говорит, восстает он не в Америке, не в России, но в Европе. Европа становится самым сильным центром в то время. Европа становится именно тем местом, где сильная армия и Европа, там Антихрист приходит к власти, он говорит, и он начинает стараться теперь, чтобы все народы ему поклонялись. И он начинает войны против тех стран, особенно мусульманских, которые его не хотят принять. И Израиль тоже не хочет его принимать, чтобы ему поклоняться как Богу. Вот что происходит. Но я хочу, друзья, немножко вам еще привести одно уникальное место. что вы вот сейчас откройте Захария, мы уже закончили это первое сражение. Захария, 14 глава, давайте быстренько, у кого есть Библии, откройте, чтобы вы убедились, что Библия говорит о том, что будет ядерная война в том сражении, когда вот будет вот возле Израиля, произойдет ядерные какие-то столкновения. Вот откройте, Захария, 14 глава, 12 стих, тих. И вот какое будет поражение, которым поразит Господь все народы, которые воевали против Иерусалима. Смотрите, здесь записывается. Они воевали против Иерусалима. Давайте запомним, что войны последнего времени будут вокруг Иерусалима. Это будет основной. Это Третья мировая война будет там, на Ближнем Востоке. Смотрите. У каждого исчахнет тело его, когда он еще стоит на своих ногах. Представляете, воин, он еще не упадет мертвый на землю, его тело исчахнет в мгновение от того, что когда вот это оружие применяется, настолько жар идет великий, что тело сгорает, если он недалеко, там 100 километров или там 50 километров радиус действия, то тело сгорает, исчахнет еще до того, как это тело упадет на землю. Такого никогда не было. Любое оружие, сначала человек умирает, потом падает, тело его падает, оно еще, но здесь оно просто будет плавиться, гореть, то есть истлевать до того момента, пока он повалится на землю. Смотрите, он еще приводит тут дальше место. И глаза у него истают в яминах своих. О, что это за оружие такое? Что глаза будут просто плавиться и вытекать до того, как тело упадет на землю. Что это может быть? Что глаза вытекли до того, как тело повалилось. Это действие вот этого современного оружия, которое не просто убивает, но просто это все оно выгорает. И он говорит тут дальше, смотрите. И язык его иссохнет во рту его. И даже язык иссохнет до того момента, пока повалится на землю. То есть это реальность, друзья. Это будет. Мы не можем, знаете, это как-то отменить, но это те моменты, которые придут на этот мир. И довольно скоро, друзья. Довольно скоро. Так, хорошо, друзья, где мы идем дальше? Итак, после того, как это все произойдет, давайте сейчас быстренько об Украине, пока я двинусь дальше, потому что судьба Украины будет решаться именно вот в эти моменты. Смотрите, что он увидел, этот человек, когда ему был показан сон два раза. Я, друзья, это сон. Это не то, что там, знаете, утверждаем как великую истину, но это очень, очень похоже. Этому человеку были показаны, когда он увидел, что в определенных местах карты Украины поднимались большие горы, столбообразные горы. Ему было показано 8 гор, и они поднимались с определенных городов и областей Украины. Он видел эти города, и они делали такую дугу, которую, как вроде Днепр, который протекает по Украине не прямо, но в виде дуги. И я вот зачитываю, что я немножко выписал для вас. Я старался, ну я немножко, я сильно не исследовал. И вот он говорит, что я увидел, что эти 8 гор, они располагались как бы полумесяцем на карте. И вот ему было сказано, что это 8 ракет, это 8 ядерных ракет, которые упадут на восточную Украину, когда будет война между Россией с Израилем. Вот так ему было сказано. То есть во время вот этой войны, которую мы только что обсуждали, там, на Украине, в России, произойдут какие-то изменения. То есть вот эти ядерные обмены, они затронут и Украину. Почему? И именно восточную Украину, не западную, а восточную. И вот ему было открыто. Вот. Говорит, Бог ему сказал, что я исчистил определенные области Украины и положил им конец. Ему показано было слово «Азов мене». И он размышлял, ему Бог сказал «Азов». Это значит от Азовского моря и до белорусской Украины, до границы Белоруссии, вот на этой границе, все области Украины будут разрушены, восточные. И ему было сказано такие слова, немножко зачитываю. По реке Днепр, это граница, она разделяет восточную и западную Украину. Ему были показаны города, куда упадут эти ракеты. Первое – Киев. Второе – север Полтавской области. Третье – Харьков. Четвертое – север Донецкой области. Пятое – Луганск. Шестое – Одесса. Седьмое – Херсонская область. И восьмая ракета упала на юг Запорожской области. Вот это ему было показано, куда упали ракеты. Естественно, американские или натовские, не знаю. Вот. 5 основных городов Украины будут разрушены. Почему? Почему? Да, ему еще было показано также американские места, основные, куда упадут ракеты также во время этих столкновений. Правда, неправда, но ему было показано. Он тут показывает, что первое Вашингтон, округ Колумбия, две бомбы, Балтимор, Мэриленд, Нью-Йорк, три бомбы, Бостон, Массачусетс, Чикаго, Иллинойс, Кливленд, Огайо, Детройт, Мичиган, Лос-Анджелес и Сан-Франциско. И тут описано, что Детройт – это город военной техники. То Детройт, он славится тем, что там очень много в районе Кливленда, очень много военных частей и техники. И вот эти города были ему показаны, которые будут поражены во время вот этих сильных столкновений. И что самое интересное, я уже заканчиваю про Украину, много не буду говорить. Во Львов, Ровно, Черновцы, он показывает, что эти города Львов, Ровно, Черновцы, Івано-Франковськ, вот эта Западная Украина, она не будет поражена этими ракетами. Почему? Потому что, когда начнется война с Израилем, уже произойдут изменения на самой Украине. К власти в Украине придут те президенты или те силы, которые уже будут ориентироваться на сближение с Россией. И они будут уже стараться иметь близкий контакт с Россией. И Россия попросит, не будет войны Украины с Россией, Россия попросит разрешение Украины, чтобы свои войска провести через ее территорию и также войска Белоруссии через по Днепру, чтобы эти танки и военную технику, чтобы можно было транспортировать туда поближе к Израилю именно водным путем. То есть украинское правительство, которое будет уже практически пророссийское, оно разрешит войскам войти и пройти через территорию Украины на войну с Израилем. Это будет, когда будет эта война. И говорит, что западные области Украины не согласятся с этим. И российские войска войдут в эти области, чтобы держать и не допустить бунта. Да как он рассказывает? И вот почему вот эта восточная часть Украины будет поражена? Потому что она даст возможность, чтобы вот эти войска, которые будут воевать с Израилем, будут там находиться. Ему также открыто было, что будет также определенный союз восстановлен, где будет Белоруссия, Восточная Украина и также Россия как союзное государство. То есть эти моменты, события могут прийти очень скоро. То есть, когда вы читаете газеты, когда вы смотрите телевидение, смотрите, как происходят события на Украине, там вы понимаете, что это все возможно, потому что время идет и все меняется. Вот это что было открыто за Украину. Но я быстренько сейчас иду дальше и буду заканчивать, еще 5 минут мне. Потом, когда все это произойдет, Антихрист, он пойдет войной на Израиль. Антихрист соберет войска, это будут уже европейские страны, и он двинется на Израиль очень сильным полчищем. И вы знаете, что Библия говорит о том, что Израиль будет взят. Вот мы думаем, что Иерусалим никогда не пойдет, его никогда Бог не отдаст. Но Иисус Христос говорил, помните, что когда вы увидите, что город окружен войсками, то знаете, приблизилось что? Разрушение его. Он говорит, что в то время будет такая скорбь, какой не было от создания мира. И если бы Бог эту скорбь не уменьшил, то не сохранилась бы никакая плоть. Вы уже поняли, что в первой войне погибло 1,5 миллиарда людей на земле. Я уже вам говорил, четвертая часть. И вот это второе сражение, когда туда придет Антихрист, ему удастся захватить город. Ему удастся, вы помните, что говорит, по-моему, Захария, что двое из трех евреев будут убиты. Что на той земле, в Израиле, вот от этих великих сражений, когда Антихрист будет иметь сильную армию, он войдет в Иерусалим, он войдет в Израиль, и третья часть израильтян убежит. Христос сказал, что убегай из города, убегай в горы, не входи в город, потому что это время отмщения, это то время, когда будет мерзость запустения на том месте. Израиль будет под ногой Антихриста, Антихрист придет туда, он убьет много евреев, а остаток евреев, он убежит в долины, в горы, я не помню, как он там показывал места, и будет там вот жить и обосновать свою какую-то территорию, и там будет существовать. Это будет второе великое сражение. И третье сражение, когда Антихрист все-таки решит полностью уже уничтожить Израиль. И огромная армия двинется вот туда, которая будет превосходить во много-много-много раз то, что имеет Израиль, который будет в горах, чтобы добить уже Израиля и уничтожить. И вот говорит, что читается то место, помните в Исаии 63 глава, кто это идущий от Едома? который идет в одеждах, запятнанных кровью, и там говорит, что я, говорит, один топтал точила гнева. Он говорит, удивлялся, что не было никого поддерживающего меня. Это будет тот момент, когда Израиль уже, ему никакая страна не будет помогать. Ни Америка, ни Англия, никто, потому что эти страны уже будут сами поражены и ослаблены. И в этот момент вот никто, он говорит, я сам буду сражаться. Почитайте 63 главу, кто это идущий от Едома в одеждах, запятнанных кровью. Это говорится о том, что в тот момент, когда вот это полчище будет подходить уже, чтобы добить уже Израиль, Иисус сам своим вторым пришествием вмешается. Он сам придет и начнет уничтожать это войско. Он сам начнет поражать эти страны, уничтожать и избавит вот эту остаток Израиля для тысячелетнего царства. Слава нашему Богу! Никто не будет помогать. Сам придет. И написано, что вот тогда, когда они, Израиль, когда они увидят это великое полчище, которое идет на них, они призовут Иисуса. Они скажут, теперь мы будем молиться Иисусу. Мы его распяли. Мы признаем. Представляете, когда они его признают? Вы знаете, вы представляете, когда Израиль признает, что Иисус его Мессия, когда они увидят, что у них нет никаких шансов против этого полчища, которое уже захватило Иерусалим, Израиль, вот идут уже добить их там в горах, где они обосновались, они воззовут своему Богу, воззовут, и он придет и вступится, и уничтожит войско Антихриста, убьет Антихриста духом пришествия его. Друзья, слава нашему Богу. Я понимаю, что мы там жить не будем, но мы должны понять, что когда мы уйдем на небо, один брат сказал, не думайте, что вы туда уйдете надолго. Это как, знаете, стакан взять, вытереть его и опустить назад. Потому что Писание говорит, что Христос придет на землю вместе с церковью, чтобы здесь царствовать 1000 лет. Слава нашему Богу. Ты возвратишься сюда. В каком виде, как, мы не знаем. Потому что написано, что Авраама он поставит князем над всею землею. Авраам будет князь над землею. Почитайте Писание, где написано, что Авраам будет князь на земле, поставлен князем. Как мы будем царствовать с Христом? Как мы будем эту 1000 лет на этой земле царствовать? Я не знаю, я не понимаю, но написано, что он придет со своей церковью. Он придет, чтобы царствовать, и ты будешь царствовать вместе с Иисусом. Конечно, это тайна, но мы читаем это в Священном Писании. Поэтому, друзья, пусть Бог нас сегодня не испугает, а ты должен понять, что скоро приход нашего Господа. Ты не предназначен, чтобы видеть это все. Будут люди, которые во время этой скорби будут познавать Христа, но их будет убивать Антихрист. Они будут ценой своей смерти доказывать, что недостойны Бога. Ты сегодня можешь, веруя в Него и своей святой жизнью, заслужить то, что Он восхитит тебя в первое воскресенье. Слава нашему Богу! Мы не должны там остаться. Но мы видим Его приход близко. Посмотрите на события в мире, посмотрите на Иран, посмотрите на то, что говорил Иезекииль. Все эти страны, о которых он говорил, тогда это было невозможно. Теперь мы видим, они уже сегодня могут стать союзниками. Они уже через несколько дней могут стать союзниками, если Израиль ударит по Ирану. Все изменится. Эта война назреет. А Христос придет, наверное, раньше. Вы слышите, дорогие мои? А Христос придет, наверное, раньше, чтобы избавить свою церковь от ядерной войны. То когда Он придет? Наверное, вот-вот, вот сейчас, вот уже скоро. Потому что еще один год, и Иран будет иметь ядерное оружие. Ему это не дадут сделать, вы слышите? Ему не дадут. Значит, скоро это все произойдет. А церковь, наверное, возьмется еще раньше. Друзья, любите Бога, служите Ему, смиряйтесь, оставляйте грех. Верьте в Него, чтобы вам быть в небе спасенными. Мы живем не просто в последнее время, а мы живем уже, когда времени совершенно нет. Ему слава за все. Аминь.